После обеда пушки загромыхали снова. Я лежал и прислушивался, стараясь понять, что происходит. В ворота постучали, а вскоре в коридоре послышались голоса. Я узнал голос Ильи. «Ранен он сам. В бок его швед саблей ударил. Ему отлежаться надо». «И ты нас пойми, воевода ранен, а про твоего постояльца чудеса рассказывают. Ну, не к бабке же воеводу нести, рану заговаривать». Я поднялся, открыл дверь. В коридоре стоял Илья, ухватив за руку ратника и пытаясь не пустить его в мою комнату. «Чего шумим?» Ратник увидел повязку на моем теле и смутился. «Да воеводу пулей ранило. Меня к тебе сотник послал, сказал, вези живого или мертвого. И сам теперь вижу, что ты ранен». «Ладно, где воевода?» «А где же ему быть? В Кремле». «Илья, собери мои инструменты, я оденусь, поеду посмотрю». Ратник победно посмотрел на Илью и вышел. Я быстро оделся, спустился вниз, взял инструменты. Ратник ждал во дворе, заигрывая с Машей, которая стреляла в воина глазками. Ратник сел на своего коня, второго он держал в поводу. Я осторожно поднялся в седло, бок заныл. «Не гони только, рана болит». Ратник рысцой потрусил впереди, держа мою сумку с инструментами. Оружие я не брал, тяжело нести, тем более и вояка с меня сейчас неважный. Вот и Кремль. Раздавались пистолетные и мушкетные выстрелы, но пушки молчали, из чего я сделал вывод, что все пока спокойно. Постреливают иногда, ну, так это, чтобы показать неприятелю. Бдим! Ратник подъехал к небольшому каменному зданию. Мы спешились, и меня проводили внутрь. На полу лежал раненый воевода. Пуля попала в плечевую кость, кровила сильно, похоже, задета какая-то артерия. А учитывая, что рука немного неестественно изогнута, не исключенный перелом кости в месте попадания пули. «Тащите стол, воеводу на него». Ратники бросились выполнять мое указание. Я, меж тем, дал раненому глотнуть опия, обезболить при травме первое дело, чтобы не развился травматический шок. Да и работать с пациентом проще, когда он не кричит от боли и мышцы расслаблены. Принесли стол, осторожно переложили воеводу с пола. Я ножом разрезал рубаху, обильно обработал кожу вокруг раны самогоном. Рассек ножом кожу вдоль пулевой раны. Вот и пуля. Свинцовый шар от удара в кость превратился в лепешку. Я вытащил пулю. За раневым каналом была видна разможженная мышца и отломки плечевой кости. Я иссек мышцу, перевязал сосуды, все послойно ушил. «Теперь бы загипсовать все, да где взять гипс? Бремена не те. Тащите большие куски коры от дерева». Мне принесли кору. Я осторожно приложил кору к плечевой кости сзади, зафиксировав место перелома повязкой. Не гипсовая повязка, но срастись должно. Разумеется, не завтра. «Дайте ему разбавленного вина и уложите в постель. Завтра я наведаюсь и проверю». «Лихо ты его!» — меня хлопнул по плечу кто-то из княжеских приближенных. Я аж присел и скривился от боли. «Ты чего?» Я приподнял рубаху, на повязке выступило немного крови. «Ой, прости, не знал, это я от радости за князя нашего. А то уж тут предлагали рану прижечь, да вовремя о тебе вспомнили». Я наказал княжеской прислуге, как ухаживать за раненым, и, пообещав завтра смотреть воеводу, откланялся. К дому Меня сопровождал тот же ратник. Когда обращались, он сказал: «Ты уж извини, сам ты ранен, в покое надо полежать, не что мы и не понимаем. Ну и в наше положение встань, все-таки воевода заслуженный, больше головой работает, попусту кровушку не льет. Мы с ним еще на Литву вместе ходили». Мы простились, и я пошел в дом. Даже такая небольшая нагрузка потребовала от меня напряжения всех сил. Едва сбросив сапоги, я упал на постель. Вероятно, крови я потерял больше, чем мне показалось. Ко мне тут же пришел Илья и поинтересовался, что с воеводой. Узнав, что рана не смертельная и князь будет жить, успокоился. После Ильи пришла Дарья, принесла на подносе еду. Едва прикоснувшись к еде, я провалился в глубокий сон. Утром проснулся бодрым, рана почти не беспокоила. Оставалась легкая слабость. Просто удивительно, как быстро восстанавливается организм. Натуральные ли продукты тому причины, или стрессовая ситуация, но я заметил, что раненые вставали на ноги быстрее, чем в мои времена. Я собрал сумку и на шведском коне отправился на осмотр князя. Меня узнали в лицо, пропустили беспрепятственно. Князь уже сидел в постели, рука его была в лубке и примотана к телу. — Ты кто таков? Почему к князю без стука? — грозно свел брови воевода. — Да ты что, Василий, батюшка, лекарь же это! Вчера тебе пулю из раны доставал, да на руку сломанный лубок накладывал. Нечто не признал? — сказала одна из двух женщин, что находились в комнате. — А, честно говоря, их не помню. Я вчера и сам был не в том состоянии, чтобы запоминать всех окружающих. — А, тогда извини, промашка вышла. Я ведь вчера почти не в себе был. — Знаю, сам оперировал. — Мне доложили, что ты сам ранен. Это правда? — Истинно так, — князь усмехнулся. — И где лекарь пораниться мог? В подвал пьяным упал. — Да почти. Разговор мне не нравился. Высоко себя князь ставит. Я встречался с людьми и более высокого звания и положения, которые вели себя просто и доступно. Для врача ведь все равно, ремесленник ты или князь. Болячки лечатся одинаково и умирают от них тоже одинаково. Хоть царь ты, хоть князь, хоть нищий, голым пришел в этот мир, голым и уйдешь. У каждого на поле брани своя работа. Кому из пушки палить, кому саблей махать, а кому и раненых выхаживать. Без этого никак нельзя. А в разговоре князя сквозило высокомерие. Я перевязал рану, сухо попрощался с князем, пообещав навестить завтра снова. Так и наведывался каждый день, пока воевода не встал на ноги. Уже когда рана подзатянулась, и князь стал выходить во двор, мимо проводили пленных шведов, захваченных при ночной вылазке. Один из них показал пальцем на меня, что-то сказал по-шведски своему товарищу. Почему-то это заинтересовало князя. Он повернулся к толмачу. «Вон того из полона ко мне!» Привели пленного. Он уже и сам был не рад, что нечаянно привлек внимание князя. «Ты что сказал, пес?» — грозно спросил князь. «Я только показал другу человека, из-за которого мы потеряли десяток рейтеров. Я был среди этого десятка, нас уцелело только трое». — Вот этот? — удивился князь. — Ты ничего не путаешь? Нет, я его хорошо запомнил. Когда я упал с лошади, меня здорово ударило. На какое-то время я лишился чувств, а когда пришел в себя, он бился в лесу, рядом с дорогой с большим Свеном. Рядом со мной лежали мои убитые товарищи. Большого Свена в сабельном бою нельзя было одолеть, ни у кого не получалось. А я видел своими глазами, как он убил Свена. Если не верите, посмотрите. У него на правом боку есть рана. Свен его ранил. А потом он собрал у убитых пистолеты и сабли и уехал на лошади большого Свена. Это не человек, он просто боевая машина. Не хотел бы я с ним столкнуться в бою,